поиске убежища. Мудрость, воплощенная в Метиде, может, и нашептывала Зевсу в одно ухо, зато второе вечно слушало жаркие призывы страсти. Когда красивые девушки и женщины, а иногда и юноши, попадались ему на пути, ничто не могло остановить его от преследований по всему свету, даже если ради этого приходилось превращаться во всевозможных животных. Стоило сладострастию накрыть его, как Метида способна была совладать с ним не более, чем шепот в силах унять бурю, а вопли ревнивой ярости, какими раздражалась Гера, действовали на него не мощнее, чем трепет крыльев бабочки, способен сбить корабль с курса. Я уже говорил, что пылкие взоры Зевса успели пасть на Лето, скромную дочку титанов Фебы и Коя. Воображаю, что эпитет «скромная», применяемый женщиной к себе самой, должен раздражать. О скромных мужчинах слышишь куда реже. Однако Лето стало как раз таким малым божеством, что воплощает именно это свойство — сдержанного достоинства, которое возникает в мыслях при слове «скромный». Тем не менее Зевс вскоре настиг ее и управился с нею. Неброской титаниде Лето, Латона у древних римлян, позднее начали поклоняться как богине материнства, а также образцу скромности. Вероятно, все из-за беременности, которая после того, как Зевс овладел Лето, обернулась самой большой отвагой и победой в испытании. Ибо когда Гера обнаружила, что ее муж обрюхатил Лето, она велела своей бабке Гее не пускать Лето рожать ни на какой земле. Гера и так была вне себя из-за того, что низкородная Афина завоевала больше Зевсовой любви, чем их благородные сыночки Гефест и Арес. В припадке материнского чувства она уже, видимо, забыла, что сама вышвырнула Гефеста с небес, и потому не собиралась допускать, чтобы еще один ублюдочный божок полез нарушать установленный порядок среди олимпийцев. Многое в Гере напоминает Ливию, жену римского императора Августа, или жен некоторых английских королей и мафиозных донов. Вечно присматривают они за династичностью и кровным родством, вечно готовы на все ради чести и семьи, ради фамильных древ и наследования. Лишенное пристанища на земле, несчастное беременное Лето моталось по морям, ища, где бы родить. Попыталась укрыться у буйных гипербореев, что жили за северным ветром. Территория современной Фракии на границе Греции, Болгарии и Турции. Но те, боясь гнева Геры, не впустили ее. Во всех смыслах без руля и без ветрил Лето направила молитвы Зевсу, из-за которого и попала в этот жуткий переплет. Однако его власть как повелителя богов зиждилась на принятии и укреплении права других богов повелевать своими наделами и являть свою волю. Он не мог вмешаться и отменить вердикт Геры или развеять ее ужасные чары. Вожди, цари и императоры вечно жалуются, что они самые несвободные даже по сравнению со своими подданными, и в этом есть некоторая истина. Зевс, разумеется, при всей мощи и величии, всегда был ограничен министерскими принципами правления, консенсусом и коллективной ответственностью. Они и позволяли ему править. Все, что он мог сделать для Лето, уговорить брата Посейдона создать приливную волну и дотащить лодку Лето до маленького необитаемого острова Делос, что болтался средь заводей и бурунов Киклад, неукорененные в морском дне и потому за пределами Гериного проклятия.